Как при офицерском звании, ваше благородие. Давай без дури. Я ведь тебя насквозь вижу. Не знал, что ты был в Смоленске. Как же, как же. И тебя зрил, как вот топереча. Генерала Лопарева хоронили, а ты, значит, генеральскую шашку нес. Вот так. Что ж ты потом не встретился со мной? В тифе валялся, грю. И петь-таки в сумление вошел. Оборотень подумал. Шутка ли, генеральскую оружию нес, и шо подумал, к чему высокому превосходительству оружие на том свете? Ты бы хоть пригласил сесть. Да-ка вот лавка. Она что, чистая лавка? Тимофей снял шинель, повесил на крюк и сел с другой стороны стола. Филимон следил за каждым его движением. Что ж делать? Похоже, брательник собирается остановиться в его доме. Нехрист безбожник, курящий и пьющий. Весь дома паскудит. Надо сказать Милане, чтоб лавку и столешню ножом соскоблила, да с дресвой промыла и тополевыми листьями протерла. Тимофей спрашивает про отца. Филя ерзает на лавке, скребет в бороде, бормочет про сожительство. И что народилось чада, и Филя топереча должен кормить грех батюшки. Ладонь Тимофея на столешнице сжалась в кулак. «Ну, а сам ты верил в тополевый толк или прикидывался верующим?» «В повиновении был, как испокон веку, предродителем. Не юли, верил или нет?» «Веровал. Как в разумление вошел?» «Значит, верил. И знаешь, конечно, что по обычаю тополевцев положено, как это у них. Отверг я вчистую». Когда отверг? Возвернулся и срам такой. Когда тебя самого припекло, тогда и отверг. Тогда на что же ты жалуешься? Чему молился, то и получил. А за что измываешься над Миланей? Или за то, что она на своем хребте тащила весь дом, все хозяйство, пока ты при лазарете состоял? Ты бы на нее должен молиться, а не на иконы. У Фили в ноздрях завертело и по спине потянуло морозца. Вот он, кулак-то Тимохи, на столешне. Не кулак, молот. Но голова Фили не наковальня для такого молота. Помнишь, как я заступился на покосе за Миланью, а ты в носу пальцем ковырял? И ты ее муж? Брони Бог, ежели тиснет меня, как тогда тятеньку, Господи, услышь глас мой, в молитве сохрани жизнь мя. Паки раба твоего молился Филя, а Тимофей напирал. Я еще тогда хотел дать тебе хорошую мялку, да война помешала. Теперь поговорим. Да-ка, разве я супротив? Милане-то в доме проживает, и младенец так же. И собаки у тебя в ограде проживают. Один Ноник Абель. К чему много собак? Жизнь Милани в твоем доме хуже собачьей. Навет истинный. Где она? Под тополем? С младенцем? Но? Так как верование? Какое верование? Тополевое? У Филимона Прокопича лампа в глазах раздвоилась. Он и сам не знает, по какому верованию радеет сейчас Миланья. «Какой бог подсказал тебе мучить мать с ребенком, с грудным ребенком? Но какой бог?» Тимофей побагровел, левая щека у него задергалась. «Как по старой вере, по тополевой, какую ты отверг?» Филя почувствовал себя припертым к стене. «Говори, тополевец ты или нет?» «Так токмо, без снохачества чтоб». Тополевец все-таки?» «Истинно так, как народился». Тимофей поднялся, примя плечи и глядя в упор, как выстрелил в самое сердце Фили. «Сейчас пойду за отцом и приведу. Он ведь настоящий тополевец и знает весь устав вашей службы. Пусть он мне подскажет, как с тобой быть. Если признает, что ты не тополевец, а еретик и прыгаешь из веры в веру, тогда...